Глава 10. Милые селяне. Вышел я в лесу. В лесу холодном, мрачном, но без снега. Вот абсолютно. Ни снежинки, ни сугроба. Лишь мрачная холодная земля вокруг. Да замерзшие стволы деревьев без листьев. Очень жаль, потому что я собирался вымыть снегом собственную кровавую физиономию. Пришлось зажимать кровящий нос пальцами и только после этого осматриваться. «Интересно, а куда мне идти?» «Есть уже хотелось, да только колбасу всю лешим пришлось отдать. Там, конечно, были соленые огурцы, но как-то на морозе их есть. Видимо, я еще не настолько голодный, так что пошел прямо. Шел, пока не вышел из голого леса к ближайшей деревне. Обыкновенной, не особо зажиточной, я бы сказал, деревне». Мимо меня прошла корова, окинув безразличным взглядом. Немного в стороне игрались дети в теплых полушубках, перекидываясь какими-то палками. Несколько мужиков около своих домов занимались обычными хозяйственными делами. Кто дрова рубил, кто воду из колодца таскал. Из труб тянуло дымом и запахом еды. Уже стемнело настолько, что приходилось щуриться, чтобы хоть что-то разглядеть. Если бы был снег, то хоть немного бы посветлее было. А так? Так как на меня никто не обращал внимания, то я бочком прибился к ближайшему дому и нагло заглянул внутрь. Там как раз семья обедать садилась. Уже хотел постучаться, как из-за угла вылетела брехливая лохматая собака и как давай лаять. От неожиданности я попятился, ступил ногой пустое ведро и с грохотом повалился на землю, подняв по всей деревне неимоверный шум. «Что это? Что происходит?» Послышались со всех концов крики, и не успел я оглянуться, как мою лежащую на холодной земле тушку окружили милые селяне с факелами в руках и зверским выражением на обветренных лицах. «Ты кто такой будешь?» Сурово сдвинул брови, спросил самый крупный из мужиков. На его густой рыжей бороде остались остатки супа, который он наверняка ел до того, как выбежал на улицу. «Странник? Путник?» — совершенно честно ответил я. «Заблудился в лесу, вышел к вашей деревне. Примите переночевать сегодня». Судя по лицам, окружающие знатно обалдели от моей наглости. «Давайте его спалим», — предложил один. «Кто может по лесу ночью шастать? Явно же, что темная сила». «Ты что, слепой, что ли?» Какая-то бабка у моей головы всей пятерней схватила меня за волосы и приподняла над землей. «Какая ж тут темная, коли волосенки светлые! Вон какой лощеный весь в шубке! Соглядатый, точно вам говорю! Тьфу!» Я сначала не поверил своим ушам и глазам, но, судя по холодному ветру, обдувавшему мой затылок, в меня действительно плюнули. Прямо в голову. «Так, товарищи, отпустите меня! Дайте сесть спокойно!» Начал выпутываться я из железных объятий. «Я не вражья сила и не соглядатый, а уставший путник. Не хотите помогать, не надо. Но и лежать на холодной земле я не хочу». «Я хочу его побить», — честно признался детина сбоку. «У него и так нос разбит. Явно же, что нарывается постоянно. В конце концов, он еще молодой. «Быстро заживет? Можно, староста!» Я уронил челюсть, а рыжебородый мужик задумчиво посмотрел сначала на меня, потом на темное небо. При этом он кулак свой так подозрительно разминал. «Пожар! Пожар!» «Что есть мочи?» — заорал я, выпучивая глаза в сторону конца деревни. «Горим! Где? Где? Где?» Пока от меня все отвернулись, я ногой выбил одного из рук факел. Извернулся из вторых рук и, оставив в руках селян тулуп с заплечным мешком, бросился на утек, петляя, словно заяц. «Стой! Куда? Лови его! Лови! Держи!» «Эй, парень, а как же драка? Выходи, трус, на бой честный!» Я только припустил быстрее, аж пятки засверкали. «Ага, честный бой. Один тощий Кощеев против десятка матерых мужиков. Очень честный бой. Я, конечно, не трус, но помирать пока не готов». Забежал в спасительный лес и, поплутав еще некоторое время, я понял, что за мной никто не гонится. Ну, вот и славненько. Стоило мне немного затормозить, как ледяной ветер обдул все мыслимые и немыслимые места, заставляя пожалеть, что не остался в деревне. Хотя, нет, остался бы и все. Вместо печеных пирожков валялся бы я сейчас дохлой рыбиной посреди холодной улицы. Так что, считай, оделался только тулупом. И шапкой. И мешком заплечным. Волшебный который. А там одеялко было. И огурчики. А еще палка. Палка кривая, где-то валяться осталась. Блин, может на самом деле вернуться? Я растерянно огляделся, всерьез намереваясь пробраться обратно в деревню и утащить хотя бы часть своего добра. И уже сделал несколько шагов в нужную сторону, как моего истерзанного носа коснулся легкий, едва уловимый запах сдобы. Я принюхался. Раз, второй. А вот теперь еще и картошечкой запахло. Вне себя от радости и предвкушения праздника я понесся на еле заметный аромат со всех ног. Я сейчас не думал о том, что меня там, в глубине леса, скорее всего, не ждали. Ни о чем не думал. Там была еда, там наверняка было тепло. Так что костьми лягу, но проберусь в это райское место. Райским местом оказалась избушка. На курьих ножках. Я резко затормозил подошвой валенок и застыл перед деревянным жилищем и стуканом. Я, конечно, не Иван-дурак, но, по-моему, сейчас попал в новые неприятности. И если память на детские сказки мне не изменяет, то тут живет. Дверь в избушку с тихим скрипом отворилась. Из глубины дома потянуло теплым воздухом и восхитительным запахом еды. К жареной картошечке добавился аромат курочки. Все это смешивалось с запахом пирожков. Ах, где ж мои огурчики остались? Не в силах противиться соблазну, я сделал шаг на сближение. Один, второй. Из недр избушки вышла сухонькая, аккуратного вида старушка, в цветном платочке на голове. Прищурив на меня свои подслеповатые глазки, этот божий одуванчик проскрипел. Неужто сам наследник бессмертных пожаловал? Что ж, проходи, Иван. Я оторопело посмотрел на женщину. Она меня знает? Вы меня знаете? Она усмехнулась беззубым ртом. Так кто ж тебя не знает, Иван? Такие надежды на тебя Кощей возлагает. Вон, даже из мира твоего вызвал. Вы что-то путаете. Меня не ваш правитель позвал, а Дед Мороз, потому что его внучку забрал Кощей. Я подошел поближе, силясь рассмотреть, нет ли поблизости лопаты, на которую эта милая бабушка должна была бы сажать деток, чтобы погрузить их в печь и зажарить до хрустящей корочки. Лопаты не наблюдалось. Да и не верилось, что подобная сухонькая старушка смогла бы поднять меня на лопате и тем более куда-то пихнуть. Я, конечно, жилистый, но не настолько. «Нет, Иванушка, это ты так думаешь!» С этими словами она впустила меня в дом и крепко закрыла тяжелую дубовую дверь. Первое, что я увидел, войдя внутрь избушки, были мыши. Серьезно, огромная связка сушеных мышей висела под потолком и играла роль дверного колокольчика. «Проходи, располагайся поудобней!» Радушно предложила старушка, прошаркивая старыми тапочками к столу. «Спасибо», — неуверенно протянул я, осматриваясь и передергивая плечами. То ли от резкой смены температур, то ли от того, что под головой ухнула сова. Настоящая, весьма упитанная сова, наклонившая голову на 90 градусов и разглядывающая меня огромными, будто стеклянными глазами. «Извините, а вы кто?» Женщина как раз из огромной каменной печи достала противень с румяными пирожками, словно ждала гостей. Иначе мне сложно представить, что она ночью решила вдруг испечь пирогов. Целый противень. «А как ты думаешь, Ваня?» «Хм, знаете, я не местный», — постарался увильнуть от ответа. «Потому что вот так с порога незнакомой пожилой женщине заявить, что она баба-яга, это как минимум не очень культурно». За подобное можно и клюкой в зубы получить. Или ухватом. Вроде того, что у нее около печи стоит. Вы живете в лесу, одна, у вас дом на курьих ножках. Продолжай. У вас есть ручная сова. Это филин. Я непонимающе нахмурился, потом повернулся к птице и покаялся. Прости, брат. Так тоже я наследник Кощея. Она поставила на стол блюдо с пирогами. И я тут же попытался перевести тему, усаживаясь на низенькую табуретку. «Бабушка, такой запах! С капустой! Мои любимые! Честное слово, для меня пироги с капустой самые лучшие! А вы еще и в печи готовите! Надо у вас это, рецептик взять, я потом матери отвезу!» Она села напротив и, усмехнувшись беззубым ртом, достала из-под стола палку. «Мою палку! Ту самую! Я за время своего похода уже неплохо ее изучил. Откуда это у вас?» Гулко сглотнув недожеванное тесто, спросил я, смотря на милую старушку с подозрением. «Так кто же я, Ваня?» Я вздохнул, понимая, что отвертеться не получилось. «Вы — хранительница леса, командующая армией сказочных созданий. И если я не ошибаюсь, то в моем мире вас бы звали Баба-Яга». Потом, втянув голову в плечи, я конкретизировал. «Может, Яга Ядвиговна?» Вместо взрыва недовольства женщина усмехнулась и, подлив мне в кружку травяного отвара, прошаркала в комнату, отделенную от кухни цветастой занавеской. Оттуда она вынесла тяжелое одеяло. «Сегодня на печи спишь, Иван. Как с наследницей Морозграда поговоришь, так завтра мы с тобой решим, куда путь тебе дальше держать». «Откуда вы знаете?» Я настолько устал, что даже удивлялся с трудом. Вот откуда эта Яга могла узнать, что я со Снежкой общаюсь, когда сплю? И да, я очень рассчитывал, что сегодня мне это удастся, ведь я же на территории Мракоземья. В ответ она улыбнулась беззубым ртом. «Возможно, знакомая сорока на хвосте принесла». «Угу!» — подтвердил со своей жердочки филин, продолжая, не мигая, дырявить во мне дыру взглядом. Я посмотрел на горячую печь, на размер дырки в ней, решил, что незаметно меня в нее запихать не получится, и, кивнув, взял еще один пирожок. «Спасибо, бабушка. Завтра как стану, помогу вам, чем нужно. Ну там, дров нарубить или воды натаскать. Только вы меня, если что, будите». Хотел еще добавить «не ешьте», но подумал, что это будет слишком. Так что просто кивнул, взял одеяло, сунул в зубы пирожок и полез на горячую печь. Палку оставил лежать около стула. «Спи, спи, наследник Мракоземья!» — тихо пробормотала хозяйка дома, прежде чем задула все светильники, и, шаркая, скрылась у себя в комнате. Некоторое время я молча смотрел деревянный потолок, на котором еле заметно проглядывалась паутина. А потом, завернувшись в одеяло, пропахшее пылью и долгими годами жизни, закрыл глаза, от всей души желая встретиться, наконец, с моим лучшим другом.